Я принюхался, узнавая еще новые запахи. Боль, радость, скука. Гамма эмоций других больных поражала, но и потом они, конечно, попахивали. Приглушив лишнее, потянулся за запахом еды. Распознал типичные больничные паровые котлетки и разочарованно вздохнул. Принюхался снова, но уже все отключилось. Опять мазь шарашила так, что не будь на мне повязки, наверняка глаза бы уже заслезились. По новой прислушался к себе. Вроде пока все работало. А нет, правую руку не чувствую. По локоть будто отсидел все. Так, все нормально. Это кратковременно, сказал сам себе и откинулся на подушку. Минут через пять лежать мне надоело. И снова заглючило в голове. Теперь слух выкрутили на максимум. Сначала даже было весело. Я услышал разговор двух мужчин, шепчущихся в трех палатах от меня. По смыслу разговора понял, что это моя группа. Они обсуждали свои новые возможности, в основном увеличение силы. Обоим инициировали геном некого Дуку, и один как раз хвастал второму, что на прогулке развлекался, перетаскивая 200-литровые бочки. Потом я услышал разговор медсестер, обсуждавшихся, что главврач где-то задерживается, а в дальней палате лежит очень симпатичный мужчина. Уверен, это они про меня. Даже как-то приятно стало, но потом я расслышал звук, который совсем выбивался из этой идиллии теплой летней сиесты в пансионате для выздоравливающих. Я опознал звук снимаемого часового, чавкающий и проникающий издавленный хрип, зажатого рукой горла, и сразу грохот упавшего тела и чей-то совсем ненормальный, озабоченный на грани оргазма, выдох. «Это что там за маньяки развлекаются?» – прошептал я, хватаясь за повязку. «Доктора я, похоже, не дождусь». Нащупал узел и начал его ковырять, понимая, что слышу все больше звуков, очень уж характерных для налета. Донесся лязг вынимаемого из ножен оружия, хруст шейных позвонков, шуршание кустов и торопливый топот, будто сразу несколько человек короткими перебежками подбегали к зданию. Объемный, мать его, топот, сразу с нескольких сторон. Раздался дверной скрип, с грохотом разбилось что-то стеклянное, словно уронили, и тут же раздался женский крик, громкий настолько, что его было слышно и без усиления. Раздался, резко взлетев на высокую ноту, и оборвался. Твою же мать, не сам оборвался, у меня уши опять заглючили. Я снова оказался в полной тишине, чувствовал только скрипки по затылку, отбирая бинты. Чуть-чуть осталось, и будет момент истины. Я смахнул размотанный бинт, путаясь с проводом от капельницы, которую так и не вынул. Потряс головой и резко открыл глаза. Гницкий зад, только и смог я прохрипеть местное ругательство. Я видел, пока плохенько и мутно, но видел. Вот только то, что я увидел, мне не понравилось. Прямо передо была морда какого-то скалящегося урода. Лысый бледный череп, такие же бледные, словно мужик себя припудрил, впалые щеки. Куча татуировок, перевернутая звезда во лбу, кривые черепа под глазами, чем-то пробитые губы, словно прошитые черными нитками и растянутые так, что десна блестели. Внутри то ли поломанные, то ли специально подточенные зубы и черный язык. И этот урод быстро и перевозбужденно дышал, словно обдолбался какими-то колесами. Зрачки расширены, а радужка залита красным, будто все кровью налилось. Чем от него пахло, я, к счастью, не узнал, обоняние вырубилось нафиг. Ну и хер с ним. Главное, глаза видели. Другой вопрос, что первым в новом мире я рассчитывал увидеть что-то более приятное. Мужик замахнулся на меня кривым ножом, но ударить не успел. Я среагировал раньше и явно быстрее, чем умел раньше. Выдернул иглу из вены и воткнул ее прямо в красный глаз. Повторил процедуру, не слыша возражений, добавил кулаком и перехватил руку с ножом. Дотянулся до капельницы и, подхватив трубку, накинул ее мужику на шею. Крутанул, дернул и вместе с ним скатился с кровати. Дожал, так ничего и не услышав. И заметил силуэт справа, еще один такой же лысый забежал в палату и, замахнувшись бейсбольной битой, утыканной гвоздями, бросился на меня. Я успел заметить темные пятна на гвоздях и несколько человеческих зубов, застрявших в деревяшке. Все это уже летело мне в голову. «Да, твою же мать!» – зарычал я, когда вдруг вокруг резко стало темно, а в ушах аж зазвенел мерзкий голос нападавшего. Я попытался отскочить назад, но ноги будто вросли в пол. Зато верхняя часть спокойно ушла назад, согнув меня чуть ли не пополам, просто в обратную сторону. Будто я чемпион игры в лимбо, чуть плечами до пола не коснулся. Над головой с ветерком пролетела бита, чиркнув меня кончиком гвоздя по лбу. Я выпрямился, все еще удивляясь своей новой гибкости, и ударил лысого в лицо. Так, ткнул коротким прямым в переносицу, но эффект превзошел все ожидания. Нос хрустнул вместе с обеими скулами, и вся эта каша вместе с татуировками и моим кулаком куда-то провалилась на пару сантиметров. Я одернул руку, и через несколько секунд услышал, как рухнуло тело. Гницкий зад, сквозь зубы процедил я, тряся рукой. Ай-яй-яй, как же отожгло-то, что делать-то? Зрение вернулось, это факт, глаза рабочие. Но вот эти глюки туда-сюда мне не особо помогают. Сейчас было бы здорово включиться, но организм меня не услышал и до предела выкрутил обоняние. Со всех сторон разом обрушился целый вал запахов, главным из которых была свежая кровь, много крови и много страха вокруг, но еще больше нездорового возбуждения маньяков, которые этой кровью упивались. Я прямо четко чувствовал эти скопления, в основном на первом этаже, где-то посередине, видимо, на лестнице, и несколько уже на втором, прямо рядом с затухающими пятнами страха. Наконец, включилось зрение, мутноватое и нерезкое, будто на меня очки с диоптриями надели, но достаточное, чтобы разглядеть мой рюкзак, стоявший за тумбочкой, и понять, что ничего другого моего здесь больше нет. Я подхватил биту, скептически оценил дырявые башмаки на обдолбанных местных и приткнулся к дверному проему, решая, что делать. Вот только не сейчас, не надо, снова процедил я, чувствуя щекотку в глазах. Мигнуло, на миг раскрасив всю картинку в цвета тепловизора и отметив мне особо горячих нападавших и в основном уже остывающих пациентов. Опция, зачет, но количество горячих парней совсем не в мою пользу. Я услышал чей-то предсмертный хрип в коридоре и нечленораздельные вопли. Кто-то очень радовался чужой смерти и явно хотел еще. Я отступил вдоль стеночки, готовясь к встрече, и понял, что не чувствую опорную ногу. «Ладно, в другой раз потанцуем», – прошептал я и, подтаскивая отключившуюся ногу, поковылял к окну. Высунулся, быстро, пока свет не выключило, оценил поляну, лес, кусты, сараи и прочие размытые силуэты, и попытался аккуратно выбраться, свеситься и спрыгнуть. Благо там уже невысоко останется, но система в очередной раз дала сбой. Рука онемела, а нога чуть ли не сама дернулась, выкинув меня наружу. Глава 5. Если судить по звуку, шмякнулся я знатно, но не больно, чувствительность снова была на нуле. Жутко выглядела пачка толстых колючек, превративших меня почти в дикобраза, и треснул экран биомонитора. Обидно, не таким уж он оказался и неубиваемым, но вроде мерцает и тихонечко попискивает. Я отполз к груди деревянных ящиков и попытался отдышаться. Как-то разом стало жарко, и дело было не в солнце. Поднялась температура и по ощущениям перескочила уже где-то за 38 градусов. Организм, похоже, превзошел свои возможности и хочет отдохнуть. Меня слегка повело, захотелось растереть лицо, и я почти уже это сделал, но подсохшие темные пятна на правой руке после убийства психа меня остановили, а потом и левой не стал, нащупал совершенно гладкий лоб и удивился. Рассечение же точно было, и кровь текла, а теперь даже царапины нет. Как там кто-то говорил, все чудесатее и чудесательней. Что же это за зверь такой, Шакрас? Понятно, что с таким нюхом и слухом, это хищник, но остальное пока для меня за гранью знаний прошлого мира. Надо привыкать, и главное, научиться этим управлять, и тренировать, чтобы проще переносить перегрузки. Пока не вернулась чувствительность, быстро выкорчевал все колючки, до которых дотянулся. Параллельно сканировал округу доступными в этот момент средствами. Внутри больницы находилось около 10 бойцов. Еще четверо у входа в здание с противоположной от меня стороны, и какое-то движение фиксировалось чуть дальше, где в тени деревьев стояло два фургона. Меня пока, похоже, никто не искал, а по грохоту мебели и звону битых стекол, нападавшие уже тупо хозяйничали внутри, не встречая сопротивления. И спасать, даже если бы хватило сил, там было уже некого. Будто в подтверждение моих слов из соседнего с моей палатой окна вылетело обезглавленное тело крупного мужика. Такая же, как на мне, пижама вся была в крови, на руках татуировки, но скорее военные из прошлого мира, нежели сатанинская хрень, как на маньяках. Из окна моей палаты высунулись две бледных морды, поскалились по сторонам, толкая друг друга, и разглядели смятые кусты. Я сныкался, а когда выглянул обратно, маньяков уже не было. Кажется, и мне пора. Я пробрался вдоль ящиков, переметнувшись к небольшому сараю. потом к следующему и скрылся за деревянной беседкой. То ли курилка для здоровых, то ли зона отдыха для больных. На лавке лежала кем-то забытая бейсболка с логотипом какой-то ненашинской хоккейной команды, но выбирать не приходилось. И мой гардероб расширился до пижамы, рюкзака и кепки. От беседки уже рукой было подать до очередных кустов и первых деревьев. Все-таки не совсем саванна, скорее тропический лес, но в меру жиденький. Пробивать себе дорогу не нужно, но спрятаться легко. Оказавшись в зарослях, бросил последний взгляд на уже подожженное здание. Сразу из нескольких окон на втором этаже шел дым, а кое-где уже пробивались языки пламени. Либо очередная дикость, либо отрабатывают без следов и свидетелей. Хотя второе сомнительно, больница не была единственным зданием на поляне. Несколько дорожек расходились в разные стороны. Одна, насколько я смог ориентироваться в темноте, вела к воротам, откуда нас расстреляли на въезде. С той стороны тоже что-то уже начинало дымить. Еще две дороги расходились в стороны, скрываясь за деревьями. Но просвет был, и там явно была еще какая-то жизнь. Я добыл из рюкзака свою фронталку, щелкнул пару раз, выкидывая и пряча лезвие. Посмотрим, как он себя покажет в деле. В палате у нападавших оружие было, прямо скажем, крупнее, но настолько поганое, что даже брать его не захотелось. Подтянул рюкзак, кое-как затянул больничную пижаму, надвинул кепку на глаза и растворился среди кустов. Прямо супермститель какой-то, летящий под джунглем. Ну, ничего, так легенды и создаются. Метров через 200, обливаясь потом и совсем уже сбившись с дыхания, я подобрался к трем высоким ангарам, сделанным из стального профиля. Два были закрыты, а вход к третьему перекрывал борт длинного фургона. Первым я почувствовал запах лошадей, потом людей, а подобравшись ближе, уже всех и увидел. Фух, лошади обычные. Ну, может, немного крупнее, чем я встречал раньше, или просто другая порода. Нужно будет подтянуть матчасть по местным технологиям, а то ведь то, что казалось настолько устаревшим, теперь может повлиять на твою жизнь. На лошади, например, я ездить не умел. Сидел пару раз, но не более. Мотоцикл бы найти. Люди тоже оказались обычными. Крепкие, бородатые, с рыжинкой в волосах. Примерно так я себе представлял каких-нибудь ирландцев, колонизирующих раннюю Америку. Двое. Оба бородатые, но у одного целая косичка заплетена, а второй мог бы барберша рекламировать. Пахло от них смесью страха и азарта. Похоже, под шумок тырили чужое. Так оно и оказалось. Я услышал сбивчивую английскую речь с незнакомым акцентом. Но смысл был понятен, а на акцент не мне пенять. Те, кто со мной по телефону разговаривали, были уверены, что я африканец. Возможно, они и правы, учился-то я там. Я подкрался еще ближе, проговаривая про себя крылатую фразу. «Мне нужна твоя лошадь и ботинки», но произнести ее не успел. Мужики, тащившие очередной ящик со склада, всполошились, увидев что-то у меня за спиной. «Гради, валим», барбершопер засуетился, не понимая, то ли бросать ящик, то ли толкать напарника, чтобы тот не зависал. «Грибанные сектанты сейчас и до сюда доберутся. Давай скорее», мужик с косичкой нервно сплюнул и ускорился, чуть ли не в одиночку затолкнул ящик в фургон. «Ясно, тоже на усилителях, но хоть не мутант, и это вселяет надежду». Когда оба мужика забрались на козлы и тронулись, я выскочил из кустов и резво подскочил к борту, уцепился и заскочил внутрь. Громковато получилось, но плохо уложенные ящики на разгоне тоже громыхнули, прикрыв меня, а тут еще и сектанты подключись, валом поперли сквозь лес, крича и улюлюкая. На дорогу выскочил первый, весь разгоряченный, дерганный и перевозбужденный. Блин, так обычные люди себя не ведут. Он точно под чем-то, ну или под кем-то. Я прислушался к крикам возничих. «Гради, быстрее, поднажми, нам бы только оторваться, дальше не догонит. Геном гончих, если не призрачный, долго не держится. Поднажми, сука, он бежит за нами, не ссы, уйдем». Но первый ирландец не успокоился, и мне даже интересно стало, что он так нервничает. Скорость мы развили приличную, трясло как на карусели. Все прыгало, пара ящиков уже грохнулась, вероятно, отдавив мне ногу. Но пока открытый перелом не увижу, в текущем состоянии волноваться об этом не буду. Только откат страшно представить, но до отката еще дожить нужно. Балансируя на неровностях дороги, я примкнул к борту и раздвинул тент, и уважительно кивнул. За нами неслось сразу четыре бойца, молча, сосредоточенно работая руками, с полным эффектом неумолимо надвигающегося кобздеца. Ближайший прямо на ходу выхватил из-за спины два кинжала и еще ускорился, будто до этого они ему мешали. 20 метров резко сократилось вдвое. Бородатый продолжал кричать, ржали лошади, хлестали поводья, а маньяк с ножами не отставал. «Да пальните в него уже из чего-нибудь», — проворчал я, осматриваясь в поисках потенциального снаряда. «Ящики, ящики, мешки с каким-то зерном». Я попытался сдвинуть один, но не вышло, и сил не хватило, и вспотел настолько, что руки соскользнули. Вскрыл крышку и матюкнулся. Бинты, марля, вата. Черт, ну грабите медицинский склад, так хотя бы что-то тяжелое берите, а лучше металлическое. Я вскрыл второй ящик, заполненный эмалированными тазиками и горшками, и мысленно плюнул. Решил в следующий раз более конкретные запросы в космос отправлять, но горшок взял, ручка оказалась удобной, как раз под удар. Вернулся к борту, буквально рухнув между ящиками, и выглянул наружу. Сектант оказался еще ближе, но уже не молчал, дышал и хрипел, как те, вероятно, загнанные лошади, что тащили нашу повозку. Видел я уже лучше, но до прежних результатов было еще далеко, навскидку где-то минус два. Я неплохо видел очертания лица маньяка и факт наличия татуировок, но что они изображали, расплывалось. Почувствовал себя в кабинете окулиста, когда смотришь на буковки и нужно прочитать нижний ряд, или, будем честны, пока что верхний. Я всматривался, пока глаза не заслезились, но стало четче. Я узнал очертания рогатого черепа кого-то из парнокопытных, но порадоваться не успел. Понял, что это не зрение улучшилось, а объект приблизился. У сектанта, похоже, второе дыхание открылось, или сам подсаженный геном включился. Осталось пара метров, и либо он дотянется до борта, либо эмалированный горшок пробьет лысую черепушку. «Держи ровнее, ща вломлю», — донесся крик ирландца, а я подумал, ну, наконец-то будем стрелять. Фиг там, с резким шипением какой-то объект, похожий на пушечное ядро с горящим фитилем, перелетел фургон, грохнулся за спиной у ближайшего бегуна и немного прокатился под ноги отстающим. Фитиль прогорел, и тут же рвануло, задний ряд раскидало, как кегли в боулинге. Не страйк, конечно, но куда улетела нога крайнего, я не уследил. «Ну, тоже неплохо», – прошептал я и, откинув полог, обрушил всю эмалированную мощь на голову сектанта. Взрывной волной его ускорило, он прыгнул и встретил свою смерть. Что-то меня совсем колбасить начало, что аж на пафосные речи потянуло. На самом деле нет, его отбросило, он рухнул и прокатился по земле, но потом встал, выпрямился и проводил нас таким красноречивым взглядом, что мой пафос против его пафоса молча ушел курить в сторонку. Я, впрочем, тоже откинулся на мешки, еще немного пробрался вглубь, попытавшись закопаться, чтобы беглым взглядом не спалили, и под радостные вопли возницы отключился. Очнулся уже подмерное, неспешное покачивание фургона, и жар чуть-чуть спал, и прохладнее стало, а сквозь тент уже подсвечивало красным. Пока совсем чуть-чуть, словно закат только-только начался. Ирландцы, как я их решил называть, о чем-то спорили, увлеченно и возбужденно, но конфликт между не ощущался, скорее, наоборот, кого-то совместно полоскали. Первым делом я прислушался к себе, температурит, колбасит, сил нет, но все органы чувств работают штатно, особенно зрение порадовало, прибавив резкости. Странно, что не хотелось есть, по моим прикидкам последний прием пищи у меня был еще на земле, и это либо опять проделки чужого генома, либо в капельнице было что-то сверхпитательное. Наверное, надо было обратить на себя внимание ирландцев. Я задумался, как это будет выглядеть и что я им скажу. «Привет, мужики, как пройти на почту?» «А что потом скажу на почте?» «Здравствуйте, меня тут некая Кристина из ваших подрядила нехорошего человека ликвидировать. Где тут у вас тайный директорат, или как там его?» А то к ней вопросики имеются. Да, а вопросики действительно имеются. Начиная от не до конца понятной темы со второй дозой генома и этим шакрасом. Продолжая нападением сектантов. Аркадия, конечно, странный мир, но вряд ли здесь, куда ни плюнь, попадешь в сектанта. А этих лысых и ирландцы так назвали, и даже без подсказок выглядят они соответствующе. Те же ирландцы, яркий пример того, что приличные люди в Аркадии есть. В общем, вопросы Кристине я точно задам. Правда, тот факт, что она осталась в нашем мире, немного это усложняет. Да, мне явно не хватает информации. А еще штанов, ботинок и оружия. Суперспособности – это, конечно, здорово, но, как любил говорить Купер, лучше старенький ТТ, чем дзюдо и карате. Насчет ледяных молний пока не уверен, тут время покажет. Гради, как думаешь, почем барахло скинем? Донеслось со стороны возниц. Не знаю, ответил Гради. С тех пор, как эти уроды пачками лезут, никакой нормальной торговли. Дед рассказывал, что по первой, когда их сюда закинуло, можно было неделю бродить и ни одного человека не встретить, только зверье. А теперь, не портал между мирами, а решето какое-то, тьфу. Согласен, вздохнул второй, строит из себя умников. Конкуренция, двигатель прогресса, млять, а он нам нужен вообще? Нас спросили, тебя спросит, когда портки последние стащит, хохотнул Гради. Нет, пастор правильно говорит, разворачивать и пинками под зад гнать туда, откуда приперлись. Ширяльщиков этих долбаных не задавили, пока они на слизи по болотам торчали. А сейчас, что, грибанная секта, и ведь не боятся уже, силу почуяли, поддакнул второй. Зубища скалит, глаза пустые, небось уже мозги расплавились. Гвардейцам будем сообщать, что с больницей случилось-то. На кой, аж удивился Гради, бесовская лечебка, только и делали, что чертовых пришлых инициировали. А нам хер, по двойной цене бинты продавали. Сами виноваты, мы свое взяли, и отдавать я это не собираюсь. Гвардия все равно же узнает, и что она сделает. Сами и засуд против лысых лезть, снова хохотнул Гради, причем с таким гонором, будто не драпал только недавно от сектантов, а, наоборот, их отлавливал. Гвардия уже не та, вот при деде там нормальные мужики были, а сейчас, тьфу, понабрали из пришлых, причем из тех, кто даже в миротворцах не задержался. Уроды, а сами миротворцы еще хуже, не вмешиваются они. Так, вообще, валите тогда нахер с наших земель. Брэдли что-то совсем разгорячился. Адреналин, что ли, до сих пор отпускает. И судя по донесшемуся запаху какой-то спиртяги, мужики там еще и выпивали. Ну как мужики, сейчас они оба походили на двух ворчливых старперов, с лавочки ругающих мигрантов. Тема понаехавших, похоже, в любых городах, странах и даже мирах актуальна. Но все равно спасибо старперам, что расширяли мой кругозор. Я решил еще послушать, не выдавая себя, учитывая услышанное, конструктива на тему. Мне нужны ваши портки и гранаты, можно не ждать. Гвардейские уже вторую неделю ссутся, продолжил Гради. До сих пор пропажу Делахантов не расследовали, а исчезла вся семья. Раз и все, были люди и нет, только пустая ферма и осталась. Ну, подожди, начал спорить второй. Пастор говорил, что это пришлые. У Магуайра как раз рабы сбежали месяц назад, но бабки шепчутся, что это Грейрым был. А если это был Грейрым, то понятно, почему гвардия на измене. Против него даже усиленные из звероловов не выходит. И заметь, сектанты только первый раз к больнице вышли, а до этого стороной обходили. «Тихо ты, дурак», — понизив голос, ответил Грейди, вмиг растеряв всю свою храбрость. «Накликаешь еще». А вон как раз за горкой на повороте развилка к Делахантам. Хорошо, что пастор недалеко живет, у него заночуем. Бомбардику далеко только не убирай. Мужики замолчали. Мне, собственно, тоже добавить было нечего. Фургон замедлился, поднимаясь в горку и поворачивая. На этом повороте я решил их покинуть. Спасибо, что подвезли и помогли определиться с дальнейшими шагами. Да, Кристина была права, я еще долго буду удивляться. Теперь еще и рабство с нетерпимостью к новеньким поселенцам. Так что точно нет никакого желания встречаться с местной общиной и пастором. И сектантами тоже, и с гвардией. Вообще, пока ни с кем, поспать бы. Очередной волной навалилась слабость. Мешок, на котором я лежал и из которого попытался перевалиться через борт, был мокрый. Давненько меня так не накрывало, а если быть точнее, то вообще никогда. Иммунитет образцовый всегда был до встречи с чужим геномом. Но переварим, не такое переваривали. Подбодрив себя, наскреб где-то остатки силы выкинулся из фургона. Довольно громко шмякнулся и потянулся за ножом. Ирландцы явно меня услышали, но среагировали странно. Под крики «Гони, гони!» это Грейрым защелкали поводья, и фургон натужно попер в горку и уже через несколько секунд скрылся за деревьями. Я развалился посреди дороги и раскинул руки. Улыбнулся, глядя на темнеющее закатное небо. Красиво. Чертовски красиво. Я много где видел закаты, и закат в Аркадии определенно один из лучших. Но называть это место домом, все-таки рановато. Мне об этом тут же напомнил чей-то смеющийся лай, доносящийся вместе с ветерком. похоже на гиену. Я еще подняться с земли не успел, как со стороны леса прилетел ответный вой, диковатый, с ледяными оттенками в голосе. Кто это был, определить не удалось, вообще никаких ассоциаций. Возможная гиена залаяла еще раз, а потом резко заскулила. Причем с таким надрывом, будто ее действительно кто-то рвет. Надо вставать и двигать к Делахантам. Грейрам и я, может, вообще не встречу, а что община ирландцев, что открытое поле, до рассвета могу и не дожить. Как я добрался до развилки, я еще помню, как шел дальше, размылось в одно сплошное синее небо, залитое красными лучами заходящего солнца. Если, конечно, это солнце, а не какой-нибудь красный карлик. До небольшой двухэтажной с виду сильно заброшенной фермы, я добрел уже почти в полной темноте, и сделал это даже не на морально-волевых, а на писке биомонитора. Он еще и цапнул меня пару раз, вероятно, взял кровь для анализа. Экран часов тускло светился, по нему галопом бежали строчки текста, но сфокусироваться не получалось. Из-за деревьев, мимо которых я прошел всего несколько минут назад, снова раздался дикий вой, настолько пронзительный и ледяной, что у меня даже температура на пару градусов упала, и волосы на затылке зашевелились. «Я спать», – прошептал я, махнув рукой за спину, и ввалился в шершавую, растрескавшуюся дверь. «Разбудишь, прибью». Глава 6. Проснулся я от солнечного света, шибаршащему по моим многострадальным глазам, но я только рад был и факту, что проснулся, и тому, что глаза нормально реагировали на окружающее. Проморгался, осматриваясь и вспоминая, где я вообще. Какой-то чердак с дырявой крышей, сквозь которую ровными линиями лился солнечный свет, подсвечивая в воздухе пыль. Красота, прямо как летом в деревне у бабушки с дедушкой. Пыльные частички казались такими живыми, что их захотелось потрогать, чуть ли не гроздью зачерпнуть. Я сфокусировался, проверяя, насколько улучшилось зрение, и лихо, но бесконтрольно увеличил кратность картинки. И особенно близко приблизил яркую пылинку, словно в прицел на нее смотрю, а то и в микроскоп. Пылинка оскалилась, продемонстрировав два ряда острых зубов, и выпучила все свои глаза. Два красных в центре, и по паре оранжевых по бокам. Этакий домашний клещ с максимально удивленной мордой. Я тут же закрыл и даже дыхание задержал. Ну его нахер такое солнечное счастье и радужное настроение. Еще и нос рукой прикрыл, резким движением спугнув всю пыльцу. Миг, и вернулось обычное зрение. Еще миг и на чердаке я остался в одиночестве. «Доброе утро, Аркадия», – процедил я, не открывая рта. Но хотя бы радует, что эта мелочь страшна, но пуглива. Прислушался к звукам за стеной. Вот если бы только что не увидел пыль с характером, реально подумал бы, что где-то в отпуске, на свежем отпуске. Птички поют, ветки шелестят, что-то типа шмеля, по звуку, мимо прожужжало. Снизу скребется кто-то, наверное, мышки. Чувствовал я себя средне. Лихорадка прошла, жар спал, но слабость еще присутствовала. Если прикинуть в процентах, то бодрячком я себя ощущал где-то на четверть, и очень хотелось пить, и даже, наконец, появилось желание что-нибудь съесть. Поворочился, разминаясь, и поднялся. Уперся головой в потолок и, держась за него одной рукой, а второй прикрывая рот с носом, пошел искать выход. Вокруг было пыльно, но уже по-обычному, грязно и мусорно. Мир, может, и другой, но чердак, везде чердак. Использовали его для хранения всякого хлама, который было жалко выкинуть, а Делахантам, похоже, жалко было выкидывать даже откровенный мусор. Еще вечером показалось, что дом очень плох. Странно, вообще, как здесь люди жили, но внутри было еще хуже. Может, они сами ушли, но нет. В поисках люка пришлось раскидать несколько трухлявых ящиков и совсем уж гнилых досок. Вообще, не помнил, как забаррикадировался, видимо, на автопилоте. А как в сам люк подтянулся, вообще, загадка. Лестницы не было, до пола почти 2 метра, а на самом полу первые следы, что ушли не сами. Я бы даже сказал, не хотели уходить. Широкий кровавый след, будто кого-то протащили через коридор, а он еще и сопротивлялся, оставив в деревянном полу борозды от ногтей. Хоть все уже и засохло, было видно, что крови много. Она пропитала дерево практически до черноты. Я свесился и выглянул по сторонам. Заглянул в пару распахнутых дверей и одну сломанную. Определил нечто похожее на спальню и на ванную. Бардак проглядывался такой же, как и на чердаке. И было сложно угадывать, это Делаханты такие мусорщики или тот, Кто их забрал, все раскурочил. Но признаков опасности не было, кроме повторного шуршания на первом этаже. Спрыгнул, лишний раз вспомнив, что нужно найти обувь. Мельком заглянул в комнаты, сразу поняв, что ее я там не найду. Максимум ножку от кровати вместо оружия и пару дырявых простыней взамен больничной пижамы. Дошел до лестницы, подождал, немного моргая, принюхиваясь и вслушиваясь. Даже в ухе поковырял, но прошлые суперспособности не включались. Типа организм устал, или активация только в стрессовых ситуациях. На ступеньках нашлись еще следы. Валялся оторванный рукав, вероятно, женского платья, в тех местах, где белое не потемнело от крови. Можно было разглядеть вышивку в виде цветочков. Я щелкнул ножом, выдвигая лезвие, и, держа его наготове, пошел по ступенькам. Старался не наступать на пятна. К темным кровавым добавились помельче и с зеленым оттенком. Там, где они были, дерево словно проело кислотой. Воображение сразу нарисовало какого-то крупного монстра, стащившего бедную женщину по лестнице и закапав всей ядовитой слюной. Когда спустился на первый этаж, шуршание прекратилось. Я оказался в коридоре перед проемом, ведущим в обеденный зал. В центре стоял деревянный стол, вокруг него лавки, в углу сделали камин, по бокам которого стояли стеллажи, а над ним висел рогатый череп буйвола, такой, как любит вешать на бамперы. Только зубы явно были не травоядными. У меня лезвие ножа было короче, чем боковые клыки. На столе была посуда с остатками засохшей еды. Скорее всего, тот, кто напал, сделал это во время семейного ужина. Застал врасплох и уже устроил пиршество сам. Кровью было забрызгано все, словно какой-то художник размахивал кистью. Взмах и рисунок на стене, взмах и абстракция на потолке. Там еще что-то прилипло из человеческих запчастей. Ну или в этом мире странные представления о декоре и волосатая люстра со встроенными ушами. Это признак стиля. Более-менее чистой была стена с камином. На полочке даже каким-то чудом уцелела фотография в толстой бронзовой рамке. Типовое фото в духе. Мы с семьей выбрались в город, а фотограф не понял, что снимать. Четыре человека в одном углу кадра и широкая городская площадь на всю оставшуюся часть. Три мужчины и одна женщина, одетые в таком же стиле, как и ирландцы. Тучный бородатый отец семейства в центре, рядом маленькая женщина в чепчике и по бокам два рыжих лба, чуть ли не близнецы. Все крупные, одежда мне явно будет велика, но это было не главное. Главным для меня был город, даже с большой буквы город, наглядно показывающий, что цивилизация в этом мире есть. Я разглядел отделение почтовой службы, трехэтажное здание в стиле современного банка. На торце здания, рядом с гербом службы, была изображена крупная римская цифра 2. Почтовый офис выглядел наиболее современно и был самым высоким, даже инородно по сравнению с невысокими домишками по бокам и дальше по улице. Они тоже выглядели странно, двух одинаковых не было. Ощущение такое, будто попал на съемочную площадку, где только что снимали вестерн, а потом что-то европейское начало 20 века. Я с трудом, но прочитал несколько вывесок на зданиях. Оружие, охота, алхимия и странное. Генотека. Разглядеть, что стояло в витринах, было невозможно, но сам факт наличия уже радовал. В животе заурчало, оторвав меня от изучения деталей. Я смог разглядеть охрану почтового отделения, тех самых миротворцев, снаряга, оружие, все современные, только каски не голубые, а белые. «Мне срочно нужно в город», — сказал я вслух и пошел искать кухню или какую-нибудь кладовку. Собственно, долго искать не пришлось. Кухня обнаружилась сразу за стенкой. Дымоход был общий, и с той стороны обнаружился монструозный чугунный шкаф на вычурных ножках. Одна часть повыше выполняла роль духовки, вторая — вровень со столешницей, соответственно, плиту. На стене висели полки, и сама столешница сплошь состояла из ящиков. Еще был небольшой стол и пара ящиков в углу. В общем, типовая кухня с той лишь разницей, что готовили на дровах и не было водопровода. Зато присутствовал рукомойник и несколько здоровенных, литров по 20, бутылей, запечатанных сургучом. Даже печать сверху была с изображением Марфы. На кухне тоже был беспорядок, но без крови. Сразу после готовки не прибрались, а потом уже какое-то зверье просочилось в поисках еды. Может, мыши или какие-нибудь местные аналоги енотов. Я, расковыряв печати, втянул ароматный запах. Да, точно не вода. Нашел в ближайшем ящике медную кружку, налил и аккуратно пригубил. Не хватает еще сейчас какой-нибудь сивухой травануться на голодный желудок. Сладко, но с кислинкой. На вкус что-то типа разбавленного морса из красной смородины. Алкоголь не чувствовался, но с последними приколами организма во вкусовых рецепторах я уже был не уверен. Выпил всю кружку и наполнил вторую, и по новой. Остановился только на седьмой, пока придержав ее, прикрыл глаза и, поглаживая себя по надувшемуся животу, выдохнул. А жизнь-то налаживается. И тут же услышал легкое шуршание, а потом чуть ли не свист, рассекающий воздух. Откуда-то сбоку на меня прыгнуло что-то мелкое с такой скоростью, что черный силуэт размылся. Я выбросил руку навстречу и перехватил что-то меховое и колючее. Как это произошло, сам не понял. Черный силуэт просто натолкнулся на такой же силуэт моей руки. Чернявое нечто зарычало и начало царапаться, пытаясь вырваться из захвата. Я сжал пальцы и дернул кисть в сторону, раздался хруст, и черная тушка обмякла у меня в руке. Я с удивлением посмотрел на полную кружку, которую все еще держал в левой руке. Компотная гладь даже не колыхнулась. Потом перевел взгляд на правую и, наконец, разглядел, кто на меня напал. В какой-то степени, действительно, мышка. Саблезубая какая-то мышка, почти что крыса и размером с кошку. Скорость реакции и сила сжатия мне определенно понравились, хоть я это и не контролировал. То, как я его поймал, было круто, но то, что случилось дальше, меня смутило. Я попытался его съесть. Еле руку успел одернуть, но зубы все равно клацнули по воздуху. Мозг явно не хотел меня слушаться, выпустив на передний план инстинкты. Фу, я фыркнул и отбросил тушку под стол. Надо срочно поесть, пока побочные эффекты от шакрасы не проснулись. Точнее, они уже проснулись, просто надо не дать им командовать. Электровеником пронесся по всем ящикам и нашел мешочек с незнакомым пшеном, по виду похожие на теф. Довольно популярный злак из Африки обычного мира с ореховым вкусом. Там его жарят, варят, делают лепешки, добавляют мед, орехи, финики. Пока вспоминал, аж слюна потекла. Орехи я тоже нашел, с виду обычный неочищенный арахис. Прекрасно, значит, будет каша. Не сбавляя скорости, даже силы откуда-то появились, вышел на улицу. Отыскал колодец и, пока добывал воду, разглядывал окрестности. Со стороны дороги, откуда я пришел вечером, было чисто, только тот самый теф, похоже, и рос. А вот с другой стороны, где лес подходил почти вплотную, все выглядело куда тревожней. Листья колышутся, хотя ветра нет. Много веток сломано в одном месте, будто туда проломился кто-то крупный, метр в ширину и два в высоту, и звуки оттуда доносились уже совсем не деревенские. Я заметил движение на ветках. Либо еще одна партия крыс-мутантов, либо уже что-то близкое к обезьянам. Возможно, очень даже вкусным и питательным. Поймал себя на мысли, что уже нюхаю носом вернувшийся ветерок и почти готов выдвигаться в лес. Порычал на себя и вернулся в дом. Расчистил плиту и запалил топку. Благо и дрова были рядом, и коробок спичек я нашел. Точнее, не коробок, а жестяную баночку без опознавательных знаков, в которой осталось всего несколько штук. На внутренней стороне крышки был прикреплен черкаш, затертый чуть ли не до дыр. Нашел медный котелок, но брать не стал. Мелковат, а кушать уже не хотелось, хотелось реально жрать. Взял тазик побольше, залил воду, засыпал весь найденный мешок с тефом, перемешал и сел на стол, гипнотизируя огонь. «Так-то мяса все равно не хватает», – пробубнил я задумчиво и заглянул под стол. «Да похер!» Разделал крысу, чуть ли не дурея от запаха крови, и закинул вариться в отдельный котелок. «Сначала попробую чуть-чуть, потом уже с кашей перемешаю». Пока отмывался, заметил, что биомонитор начал тускло светиться. Потыкался по нему с разных сторон трещины и, кажется, включил. Экран загорелся, появился приветственный логотип почтовиков, Унпай побежала бегущая строка. «Добро пожаловать в систему управления и развития геномом, Генарц 4.2. Обновление системы завершено». Все, кроме названия самой системы, было на русском. Мелковато, но читаемо. Зрение сейчас было почти нормальным, с легкой размытостью, будто на оптика под мелкий дождик попало. Надпись убежала, вместо нее появилась стрелка, призывающая провести пальцем по экрану снизу вверх, что я сразу и сделал. Экран мигнул, а сбоку корпуса пробился разноцветный лучик света, уперся в стену и начал проецировать на нее повторное приветствие. «Удобно», — хмыкнул я и поводил рукой по сторонам в поисках ровной поверхности. Несмотря на яркий день за окном, проекция была довольно четкой. На экране появились новые стрелки и мигающие круги, показывая, куда нажимать, А куда свайпать? Но особо поиграться мне система не дала. Как только я нажал на экран, приветственная надпись тут же сменилась на целую поэму в несколько рядов. На самом экранчике я бы такое не прочитал. Диагностика реципиента завершена. Обнаружен донорский геном Шакраса. Данные о контрольных точках развития в системе не обнаружены. Идет подбор аналогов. Важно. Критический уровень донорского генома. Вероятность потери идентичности – 75%. Срочно примите. Подбор аналогов не завершен. Ждите. Вы находитесь в красной зоне. Соотношение геномов реципиента и донора – 40% vs 60%. Напоминаем, что вход в города выше 2 уровня развития с показателями ниже 80% контроля реципиента запрещен. Вы представляете опасность для окружающих. Стабилизируйтесь, прежде чем принимать какие-либо неразумные действия. Слегка офигевая, я вчитывался в написанное. Кажется, я попал на 80 уже, значит, опасен для окружающих. А у меня 40. Что делать-то? Спросил я вслух и вспугнул проекцию со стены, помешивая кашу. Активация голосового управления. Из смарт-часов раздался тоненький цифровой голос. Вы можете настроить уровень громкости, а также ключевое слово для активации голосовых команд. Гницкий зад. Кристина подставила, так подставила, пробормотал я. Вы желаете установить гницкий зад для активации? Безэмоционально произнес голос. Нет, я вздохнул и задумался. И даже не Кристина. Давай, раз уж мы в Аркадии, будешь Аркаша, активировано, донеслось от часов. Окей, Аркаша, что насчет стабилизации аналогов? Спросил я, и пока не решив, как мне удобнее взаимодействовать с системой GenArts, направил проектор на стену, и не прогадал. Голос из часов начал вещать, а на стене, так сказать, дополнять схемами, графиками и картинками. Вывел какую-то длинную древовидную структуру с опциями того, что можно применить. Вариантов было много. Правда, везде стояла пометка, что данных конкретно по Шакрасу пока нет. Возможно, доктор, который мне его подсадил, как раз и радовался, что сможет на мне тесты провести. Вот только сектанты помешали. В общем, вариантов было много. Только толку от них не было. Например, инъекция 2 кубиков настоя регалвуса. Или микродозинг дикорастущего кордицепса. Это название хоть как-то отозвалось в памяти, но с не самыми позитивными нотками. И все в таком же духе. Самым понятным и самым малоэффективным оказался банальный протеин. Как-никак геном донора по-своему растет и питается, и надо сделать так, чтобы питался он не реципиентом, то есть мной. Я попросил Аркашу пересобрать все эти опции в некий лист рекомендаций. Что, когда и сколько. И получилось нечто похожее на список квестов в компьютерной игре. В духе, добыть 30 цветочков, убить 10 кроликов и съесть. Последнее я уже от себя добавил и принялся за кашу. Еще не готовую, но ждать я уже не мог. Перевариться. И мясной бульон, который оказался очень похож на куриный, тоже. Съел почти половину, потом размялся и полностью обыскал дом. Нашел старые кеды с дополнительной вентиляцией в виде дырок. Они мне были совсем чуть-чуть велики, но на плотной шнуровке держались терпимо. Потом вполне сносный рабочий комбинезон из плотной джинсовой ткани. Быстренько все простернул и вывесил сушиться на солнце. Комбез был как минимум на 3 размера больше, но подтяжки все компенсировали даже лучше, чем шнурки. Туда же в стирку и сушку отправилась и моя больничная пижама, которую я укоротил, превратив в футболку. После этого вытащил стул на крылечко, развалился с тазиком каши и начал дальше пытать Аркашу. Дошел до раздела с навыками, которые может добавить донор, и словно в кротовую нору провалился, офигевая от разнообразия и возможностей. Правда, потом понял, что это Аркаша со всех аналогов фигачит, и остановился на том, что уже точно испытал на себе, и все они были в разделе «Повадки ночных хищников». Аркаша, а как навыки контролировать? Контроль и управление навыками доступен на уровне синхронизации в 75% контроля реципиента, донеслось из часов. Принял, а полный контроль над донором возможен? Я посмотрел на биомонитор, где на темном экране теперь постоянно светилось соотношение контроля. После еды я смог отвоевать всего 2%, но мысленно-то победил полностью. Кусаться не тянуло, но после еды захотелось спать. Возможен на уровне 100%, ответил Аркаша. Звучит, как план. Я потянулся и пошел забирать подсохшие вещи. Где там ваши 10 кроликов? Ответил мне уже не Аркаша, а прилетела из леса. Сначала вспорхнули птицы и, испуганно каркая, пронеслись над крышей дома. Потом галопом выскочило несколько крыс, размером уже с собаку. Чем-то они так были напуганы, что просто пролетели мимо, не обратив на меня вообще никакого внимания. А за ними в том самом проеме из сломанных веток появился темный силуэт. Плотненько так совпал, будто сам его и проделал. «Кролики», — хмыкнул я, — «я же просил кроликов». Глава 7. Я посмотрел на то чудо, что появилось из леса. По форме он больше всего ассоциировался с гориллой. Широкие массивные плечи, приплюснутая голова и относительно тощие ножки. Правда, относительно основания фонарного столба. Дальше уже шли отличия. Вместо меховой шкуры – серая рябая кожа, а вместо аккуратной челюсти, созданной для бананов, выпирало круглое губастое отверстие, похожее на короткий хоботок насекомого. И лапы, они же руки, заканчивались длинными, острыми когтями. «Ага, бойся своих запросов», – прошептал я и, подхватив одежду, рванул в дом. Огнестрельного оружия я там так и не нашел. Хер знает, о чем думали делаханты, когда заселились в таком неблагополучном районе без стволов. Может, надеялись на свои суперсилы и на близость общины. Но парочку кухонных ножей и топор с набором простых инструментов я в доме нашел. Не соблазнился, но теперь четко осознал, что они мне понадобятся. Монстр, а если бабки не врали, то это и был Грейрым, широко растянул свой рот. Продемонстрировал, что моя голова туда со свистом проскочит. И, считай, представился, в глубине пасти, усыпанной по кругу мелкими зубами, зацепился обрывок ткани, той самой, с цветочками, что я нашел в доме. Все это я разглядел, уже толкая плечом входную дверь. Монстр неожиданно легко для такой массы рванулся за мной, в несколько прыжком пересек двор и уже почти дотянулся до меня лапой. Я захлопнул дверь у него перед носом, и тут же дверь захлопнула меня. Толчок дверью в спину, как веслом по хребту, отбросил меня на пол в коридоре. Я захрипел, и на каких-то геномоволевых, выкрутился в сторону кухни. Пробежал на карачках мимо столешницы, закинул за спину так и не надетый комбез, туда же поскидывал все, что стояло на полке. Выровнялся, хватая ножи со стола, и с разворота метнул первый. Потом уже чуть спокойнее второй, а за ним и третий. Монстр, уже переступивший порог, даже не пошатнулся. На морде комбез, а на гладкой груди три кухонника, вошедшие каждый на пару сантиметров. И даже крови не видно, выступила только какая-то желтая жижица, похожая на гной. «Комбез не за пачкой!» — крикнул я, бросая в голову Грейрему полную бутыль с компотом. Не запачкал, отбросил в сторону и затрубил в свой хоботок присоску. «Сука, небось еще и вампир!» — пронеслось у меня в голове, когда монстр легким движением лапы отбил 20-килограммовую бутыль. Она влетела в потолок и осыпалась по всей кухне дождем из осколков и замоченной ягоды. А монстр уже напирал. Размахнулся правой, не рассчитал и ударил ей в чугунную печь. Но не свалил ее, а просто разрезал пополам. Тяжко и обиженно заскрипев, верхняя часть рухнула на пол. Я в этот момент был уже под столом. А через мгновение стол развалился пополам еще быстрее, чем печка. На меня рухнуло сразу две половинки и засыпало кастрюлями и всем тем, что я использовал для готовки. Грейрым победно заверещал и, разгребая завал, ткнулся мордой вперед, расширил хобот, обдав меня волной вони, смесь сырого мяса, крови и чего-то грибного, и притянулся еще ближе. Я ударил тем, что попалось под руку, а под руку попался котелок, который я с легкостью впихнул в расширенную пасть, и еще пнул, забивая поглубже. Монстр захрипел и отшатнулся, не то кашляя, не то хрюкая. Я подорвался и прыгнул в окно, выбил стекло и кубарем выкатился на веранду. Больновато, но и организм опять начал подколбашивать. Не надеясь, что Грейрым подавится и помрет, и не дожидаясь, что он переварит медь, я бросился на задний двор. Приметил там колун, воткнутый в пень, за ним и бросился. На ходу глянул на смарт-часы. Расстановка сил поменялась, теперь реципиент, то есть я, контролировал все аж на 63%. Так, глядишь, и приличным человеком стану, чтобы в город пускали. Но с чего вдруг Шакрас отступил, было непонятно. Не испугался же он, типа сам разбирайся, скорее боль и адреналин, те ингредиенты, о которых не упоминает система. «Аркаша, что происходит? Запрос непонятен. Переформулируйте», — ответили мой системный помощник. «Ладно», — я вздохнул и крякнул от натуги, пытаясь вырвать топор из колоды. «Что за монстр за нами гонится? Как его убить? Я не обладаю подобным функционалом. могу определить геном только уже из собранной эссенции. При наличии совпадения в базе данных, для обновления базы данных необходимо посетить офис почтовой службы, ответил Аркаша, не к месту дополнив базовой рекламной информацией. Разберемся, на выдохе ответил я, вынимая, наконец, топор и прислушиваясь. В доме стало подозрительно тихо. Я тоже не стал шуметь, крадучись обошел дом и вошел внутрь, переступив через разбитую входную дверь. Принюхался, но разделение на составляющие не сработало, а общий запах бардака на кухне был слишком сильным. И компот, и какие-то разбившиеся склянки со специями, попавшиеся под руку. Я примкнул к стене, держа над головой топор, и пошел вдоль стены. Услышал все-таки какой-то шелест, а потом и увидел тень, падающую через дверной проем. Кажется, монстр затаился, но караулит меня через окно. Сделал еще шаг, оказавшись рядом с проемом, и мысленно ругнулся, наступив на какую-то щепку. Сухо щелкнуло, я поднял колун повыше, чтобы сразу обрушить его на голову монстру. И в этот на меня напала вся стена. Таранный удар, монстр в стену, стена в меня, я в следующую стену. Остановились мы, только врезавшись в камин. Разломили обеденный стол, кувыркнулись через лавку и еще прокрутились, все время тыкаясь друг в друга. Монстр пытался впиться в меня присоской, предусмотрительно не так широко распахнутый, как в прошлый раз. А я, как мог, удерживал топор, поперек перекрывая слюнявую пасть. С каждой секундой получалось все хуже и хуже. Монстр придавил меня, замахнувшись лапой, но нормально ударить не смог, долбанул по полу, пробив сразу несколько досок. Он не смог согнуть лапу, скорее всего, конструкция суставов не позволяла. Чуть отдалился и дал мне возможность двигаться. Я рывком отполз, чуть ли не втиснувшись в камин. Зачерпнул оттуда горсть сажи и бросил ее в глаза монстру. Зачерпнул еще и сам набросился на отпрянувшего монстра. Отвесил оплеуху по левому глазу, втирая туда сажу. И нырком рухнул обратно на пол, едва не встретившись с когтями. Грейрым ничего не видел, ревел и, пошатываясь, махал лапами во все стороны, устроив настоящую мельницу. Я подхватил топор и, стараясь не попасть под горячую руку, рубанул колуном по ногтям на ногах. Толстые, коротенькие, но не менее острые. Я целил выше, ближе к центру стопы, но так, чтобы был шанс хоть что-нибудь перерубить. С первого раза не получилось, лезвие вошло всего на пару сантиметров. Грейрым заревел еще громче. Я тоже молчать не стал, рявкнул так, словно хотел не только Шакраса в себе пробудить, а всех демонов ада, и ударил еще раз, теперь уже насквозь, и лапа, и пол, с трудом, но выдернул застрявший топор и откатился в сторону. Грейрым шагнул за мной, но второй шаг у него уже не получился. Раненая лапа подвела, он рухнул, попытался достать меня лапой, воткнул когти в доски и начал рвать их, подтягивая к себе. Я ударил топором и оставил его без трех пальцев. Хотелось больше, но больше у него не было. Подрезанная трехпалая зараза попыталась свалить, отпрыгнула в сторону, влетев в дверной проем, но расширив его раза в два. Весь дом содрогнулся, перекрытие над головой тревожно заскрипело. Я бросился следом и теперь уже сам, выставив плечо, сыграл роль тарана. Сработало даже лучше, чем было задумано. Я не ждал, что смогу нанести какой-то ощутимый урон, но нагрузить раненую ногу я мог. На нее и передалась вся энергия удара. Грейрым упал, а встать я ему уже позволил. Ударил топором в загривок, пытаясь перерубить шею. Не перебил, но точно сломал. Раздался хруст, намного громче, чем от утренней крысы, и монстр затих, уткнувшись хоботом в пол. Фух, я отшатнулся к стене и устало сполз по ней на пол. Биомонитор пискнул, показав, что геном Шакраса воспрял духом и снова пытается взять контроль. «Сволочь, где ты раньше был?» Адреналин отпускал, а вместо него появилась боль. Разом заболело все, и больше всего беспокоила резкая боль в груди. «Неужели ребро сломал? Претендуешь на контроль? Тогда и лечи сам», — пробурчал я, тыкаясь в монитор. «Аркаша, есть что-нибудь про регенерацию? Ускоренную регенерацию может обеспечить настойка из кровиницы обыкновенной, но есть риск негативного влияния на неповрежденные органы, особенно на печень. Рассветный червиглаз работает медленнее, но сбалансированнее. Еще можно просто поесть, знаю», – перебил я помощника, кряхтя, поднялся и пошел на кухню. До обновленного бардака там еще орехи оставались. Проходя мимо трупа Грейрыма, заметил что-то странное. Вокруг тела появилось нечто похожее на марево. Так, в прицеле видно, когда ветер гуляет на солнце. на всякий случай отступил, а то вдруг какая-нибудь радиация. Меж тем марево уплотнилось. Теперь уже ровно над всем телом монстра появился светящийся слов высотой в пару сантиметров. Где-то с минуту я завороженно смотрел на все это дело. Дымка наливалась цветом, густела и перемешивалась, бродя от лап до макушки. Вспомнил про арахисы, когда вернулся, щелкая кожурой, то дымка уже исчезла. Вместо нее на спине монстра осталось несколько небольших кристалликов. Самый крупный был белого цвета, размером около 3 мм по большей стороне. По структуре и по внешнему виду он был похож на колотый сахар. Не тот, что рафинат, а тот, что в прикуску. Еще 3 кристалла были совсем маленькие, в размер спичечной головки. Фактура была похожая, но цвет уже коричневый. «Аркаша, а как ты можешь определить геном?» — спросил я, гадая, не та ли это эссенция, про которую говорил помощник. «Через сенсоры биомонитора. Просто соедините эссенцию донора, и анализ начнется автоматически», — донеслось от часов, и по запястью пробежал зеленый лучик света. Я снял часы, перевернул и нашел небольшую панель со спрятанными в ней иглами. Ага, этим он, видимо, и мою кровушку анализирует. Бережно подобрал белый кристаллик, но по ощущениям, крошиться или трескаться он не собирался. Разместил на панели и стал ждать. Зажегся зеленый луч сканера, посветил секунд 10 и погас. Обнаружен геном Грейрема. Уровень редкости 7. Средняя цена закупки в генотеках 200 аркайнов. Возможные навыки, передаваемые донором-реципиенту. Сила, выносливость, взрывная динамика, снижение чувствительности болевых рецепторов. Побочные эффекты. Синдром Ринфилда, — отчеканил Аркаша и явно собирался продолжить, но я его остановил. Так, много новой информации, от которой только больше вопросов появляется. Я так понимаю, что аркайн – это местная валюта. А курс какой? В рублях или в долларах? «Подобная информация отсутствует в моей базе данных», — ответил Аркаша. «Понятно», — разочарованно протянул я. «А какой уровень у Шакраса?» 12. «Исчезающие или мифические существа?» «Тоже неплохо. А что за синдром Ринфилда?» — спросил я, разглядывая кристаллик на свет. «Психическое расстройство клинического вампиризма. Исследование на тему сочетаемости с геномом Шакраса не производилось. Инициация эссенции не рекомендована. Не очень-то и хотелось, честно говоря. Потом хобот с присоской вырастет, и совсем я стану ночным хищником». Но 200 аркайнов звучало внушительно. Узнать бы еще, сколько здесь оружия стоит. Очень мне его не хватает. Я убрал белый камушек в жестяную банку со спичками и отправил на диагностику коричневый кристаллик. Зеленое свечение только один раз мигнуло, и Аркаша тут же выдал результат. Слизь. Галлюциногенное наркотическое вещество, временно повышающие все физические показатели человека и отключающие чувство самосохранения, — ответил помощник. Сколько аркайнов? В зависимости от региона, от 5 лет тюрьмы до вечного изгнания с подконтрольной территории. Исследование на тему сочетаемости с геномом Шакраса. Не продолжай, уже понял. Я вспомнил, что ирландцы что-то такое рассказывали про слизь и про сектантов, которые ее употребляют. Ну то есть спрос все равно на это есть. Пока решил не выбрасывать, пробовать точно не буду, но вдруг пригодится. Например, тех же сектантов отвлечь, если им такое интересно. Я оперся на стену, чтобы подняться, и одернул руку. Дом как-то опасно заскрипел, а стена за спиной, та, в которой Грейрем расширил проем, начала трещать и постепенно сдвигаться, будто ее сплющивает. Тут же затрещал и потолок, на меня посыпалась пыль, и словно подгоняя меня, в столовой рухнула люстра. Из нее вывалились огарки свечей и покатились в разные стороны. Кажется, пора валить. Стараясь ничего не потревожить, подобрал топор и чуть ли не на цыпочках дошел до кухни. Взял комбез и снова вышел в окно. В коридоре уже вовсю трещало, рухнула уже не только люстра, но и лестница. Дом начинал складывать сам себя, к счастью, не с такой скоростью, как карточный. И только я выбрался наружу, как внешние стены сложились. Остатки стекол полопались, второй этаж оказался на месте первого, а сверху еще и расколотой крышей все засыпало. Когда щепки, перемешанные с пылью, улеглись, прямо напротив меня оказался тот самый проем, откуда появился Грейрем. Если он проложил путь от своего логова, можно было бы проверить, что там есть интересного. Вдруг у него повадки, как у сороки, и он туда что-то интересное утащил. Спросил я Аркашу, забыв слово для голосовой активации, но переспрашивать не стал. И так было уже понятно, что база данных помощника узкоспециализирована. Я умылся, подогнав под себя комбез и перешнуровав кеды. Ребро еще ныло, но острых болей не было. Либо обошлось, либо все же подключилась регенерация шакраса. Биомонитор показывал, что мы сейчас наравне. Солнце было еще высоко, на ферме ловить было нечего. Если только неизвестная гвардия все-таки пожалует, но объяснять, что беспорядок был и до меня, совершенно не хотелось. Прогуляюсь, если что вернусь. Закинул топор на плечо и вступил в затененный лес. И практически сразу окунулся в новый мир из звуков и запахов. Щебетали птицы, похожие на колибри, только в увеличенном размере. Солнечные лучи пробивались сквозь ветви деревьев, выборочно подсвечивая яркие цветы. Я и 10 метров не прошел, а уже сбился от разнообразия видов. Пару раз в голове промелькнули какие-то ассоциации с виденным ранее на земле, но чем глубже я заходил в лес, тем меньше похоже находил. Скорее всего, что-то даже было съедобным. Я прошел мимо дерева, на ветках которого раскинулись красные и желтые перчики, с торчащими из них закорючками. Очень похоже было на кашью, но карабкаться не стал. Увидел, что по дереву уже ползает какая-то живность. Потом на полянке узнал манговое дерево, с пучком зеленых плодов, похожих на гигантские абрикосы. Сорвал один фрукт, спугнув стайку крупных бабочек, но было слишком очевидно, что он еще зеленый и несъедобный. Шел по следам Грейрыма. Сломанные ветки, затоптанный папоротник и прямо чистые следы когтей на земле. Нашел и другие признаки жизни, хотя она была повсюду. Что-то шелестело, шуршало, шмыгало, но на глаза не показывалось. А здесь уже можно было делать хоть какие-то выводы. Нашел отметины птичьих лап со следами от клюва на ближайших кустах, и что-то мелколапое, может, наконец, кролики. Идти по следам Грейрыма было легко. Он явно, что в первый раз, когда разделался с семейством Делахантов, что второй раз зачем-то вернулся, шел одним и тем же маршрутом. Меня, скорее всего, он почувствовал довольно быстро, но ночью его отвлекли. Обглоданные кости тех бедолаг, которые его отвлекли, тоже валялись на дороге. В пятнистых обрывках шкуры смятых черепах угадывались гиены.